Глава 37. Оса. Я собирала свои нехитрые пожитки. На свадьбу идти я не собиралась, но мне нужно было дождаться, пока барон найдет время на то, чтобы рассчитать меня, а это вряд ли произойдет сегодня. Все же свадьба его дочери. Но на всякий случай я решила быть готовой к срочному отъезду. Нужно было также зайти на кухню, попросить какой-нибудь еды в дорогу. Все же путь предстоит не близкий. Заодно попрощаюсь с Алевтиной и другими работниками, ведь они были добры ко мне. С княжичем прощаться, конечно, не буду, да и не до меня ему сейчас. Впереди брачная ночь с Инессой. Привычно заскребло где-то в душе, отзываясь болезненными ощущениями. Вдруг дверь в покое с грохотом распахнулась, и я услышала вопль младшей баронессы или уже княжны. «Как он мог так со мной поступить?» «Мама, за что мне это?» Я выскочила в гостиную, где, упав в кресло, рыдала девушка в роскошном свадебном платье. Ольга Сергеевна тщетно пыталась успокоить дочь, но у нее ничего не получалось. Вскоре дверь снова распахнулась, и в нее вбежали служанка и целитель с чемоданчиком, из которого он на бегу выхватил какой-то шприц и с размаху вколол девушке в руку. «Успокоительное», — пояснил он окружающим. «Достаточно сильная. Сейчас помогите ей переодеться и лечь в кровать. Она может довольно быстро уснуть. Лучше не мешать ей. Сейчас сон для нее лучшее лекарство». Все еще рыдающую невесту подхватили под руки две служанки и повели в ванную комнату переодевать и приводить в порядок. «Вам я также рекомендую выпить легкого успокоительного», обратился лекарь к Ольге Сергеевне, доставая из чемоданчика какой-то пузырек. «И отправляться отдыхать в свои покои. Ваша дочь все равно будет спать как минимум до утра». «Хорошо», — грустно кивнула баронесса старшая, взяла у доктора пузырек и удалилась. «Что случилось?» — шепотом спросила я, совершенно сбитая с толку и огорошенная. Лекарь только махнул рукой и вышел. Служанкам тоже некогда было что-то объяснять, они были заняты Инессой. Тогда я вышла из покоев. В коридоре стояли оба телохранителя, весьма озадаченные. «Что произошло?» — повторила я свой вопрос. «Что-то случилось во время свадьбы?» «Свадьбы не было», — ответил мне Богдан. «Как не было?» «А вот так. Княжич-то женат оказался». «Женат? А зачем он тогда вообще все это затеял?» Ничего не понимала я. «Да сами ничего понять не можем». Только когда начался ритуал, священник отказался его проводить, сказав, что это невозможно, потому что жених уже не свободен и жениться не может. Я рухнула на стоящий тут же в коридоре стул. Барон рвался прибить несостоявшегося зятя. Его сейчас скрутили охранники и увели в его покои. Скорее всего, ему тоже успокоительное сейчас вкололи, чтобы не наделал бед сгоряча. «И что теперь?» – спросила я. «Ну что, возвращаемся домой». «Когда?» «Решили, что через 3 дня». «Понятно», — пробормотала я и вернулась в покои проверить, как там дела у Инессы. Девушку уже умыли, переодели. Она успокоилась и вовсю зевала, практически не держась на ногах. Едва ее положили в постель, она уснула. Я посидела немного в ее спальне, подождала и, убедившись, что она крепко спит, через свою комнату вышла в коридор. Мчалась по коридору, не замечая ничего вокруг. В свое время я тщательно изучила и запомнила план дворца, так что жилые покои княжича нашла без труда. Пыталась кинуться к его двери и начать в нее долбиться, но охранники меня не подпустили. «Его сиятельство никого не принимает», — говорили они, удерживая меня. «Пустите меня, я должна с ним поговорить», — кричала я. «Госпожа, вернитесь в свою комнату. По-хорошему просим, уходите. Не до вас сейчас». «Я должна понять, почему он так поступил». Вдруг дверь в покое Инвара отворилась, и в нее выглянул сам господин Хам. Он уже успел переодеться. Был в простых домашних брюках и в рубашке на выпуск. Волосы его были взъерошены, и весь он был какой-то помятый. «Впустите ее», — велел он. «Но...» попытался возражать один из охранников. «Впустите, я сказал!» рявкнул княжич, и меня отпустили. Получив свободу, я ворвалась в дверь и влетела в гостиную. «Вы просто мерзавец! Негодяй! Как вы могли так поступить с Инессой?» «Я не хотел ее обидеть». «Не хотели? Вы успели жениться, причем магическим браком, ничего никому не сказали и сделали предложение другой девушке, будучи женатым». «Асанна, послушайте меня, пожалуйста. Я не собирался делать ей больно». «Если не собирались, то зачем все это?» «Я сам не знал». «Чего вы не знали? Вы женились и не знали, что женаты? Вас что, опоили? Вы были не в себе, потеряли память?» «Да нет, я все помню. Просто не думал, что вот так». «Как?» – взревела я. «Я была зла, безумно зла. Подлый обманщик. Он пудрил мозги сразу нескольким девушкам. Мало того, что у него тут во дворце любовница, он еще и женат, да еще и Инессу обманывал, и меня в свои сети заманивал». В горле пересохло от криков, от возмущения и злости. Я пошарила по ближайшему столу в поисках какого-нибудь кувшина с водой, нащупала какую-то бутылку, выдернула из нее пробку и начала жадно пить прямо из горла. Это было какое-то вино, но довольно легкое, фруктовое. Пилось оно приятно, так что я разом выхлебала чуть ли не полбутылки. «Что вы творите?» — возмущенно вскрикнул княжич. Этот жадина вырвал из моих рук бутылку. «Что, даже вина мне жалко?» «Да ничего мне не жалко!» — рявкнул он и тоже сделал несколько глотков из бутылки. Потом он поставил бутылку обратно и уже более спокойным голосом сказал. «Давайте вы сейчас сядете, и я вам объясню ситуацию». Он взял меня за плечи и усадил в ближайшее кресло. Сам сел в соседнее и продолжил объясняться. «Я действительно женат. 5, почти 6 лет назад я решил жениться под давлением отца. Подобрал себе наиболее подходящую невесту, приехал в ее дом и планировал провести там помолвку, а ритуал магического бракосочетания провести уже тут, в столице. Но родственники девушки настояли на том, чтобы этот ритуал был проведен там же, в их доме. Мне было все равно, где и как проводить этот ритуал. Я согласился. Потом мы с дядей верхом поехали в соседний город, где у нас были дела. А моя жена в карете с охраной поехала отдельно. Мы должны были встретиться в пути и в столицу прибыть вместе. Но во время поездки на ее кортеж напали. Среди нападающих были маги, которые взорвали карету, в которой ехала Александра, и убили всех ее сопровождающих. Никто, кроме родителей моей жены и моего дяди Владимира Пинского, не знал, что мы успели заключить магический брак. Не успели только... подтвердить. «В смысле подтвердить?» — не поняла я. «Ну, консумировать. Понимаете, если магический брак не консумирован, его можно расторгнуть. Поэтому на моей руке даже метки о браке не появилось. Ну, или это потому, что девушка погибла буквально на следующий день после ритуала. Во всяком случае, я так думал, что погибла. А на самом деле?» «А на самом деле я теперь уже и не знаю. Судя по тому, что произошло сегодня, есть вероятность того, что она выжила». «Вы что же, даже не проверили тела?» «Понимаете, там взрыв был. Там от тел практически ничего не осталось. На месте взрыва были найдены украшения девушки. Они не сильно пострадали. Поэтому мы и решили, что она погибла во время взрыва». «Вы нашли убийц? Наказали их?» «Да, это были наемники. Заказчика тоже нашли. Это был граф Антонцев-младший». «И какой у него был мотив?» «Вот это нам не удалось выяснить достоверно. У него был зуб на меня. Могу предположить, что он думал, что я еду в карете вместе с невестой, и надеялся прикончить именно меня, а попала под удар она». «Как теперь под удар попадает Инесса?» «Попадала». «Но вы говорите, поймали всех причастных к убийству вашей жены?» «Да, и наказали». «То есть сейчас кто-то другой покушался на баронессу?» «Мы разбираемся». «Надеюсь, что разберетесь. Хотя теперь-то вам какая разница? Инесса больше не ваша невеста», — раздраженно заявила я и подскочила, чтобы вернуться в свою комнату. «Асанна!» — княжич поймал меня за руку, развернул к себе лицом. «Послушайте, я не зверь и не мерзавец, которым вы меня считаете. Я просто сам запутался». Его лицо было так близко, что я чувствовала тепло его дыхания, запах его парфюма. Приятный, ненавязчивый запах. Он стянул с моих глаз повязку. «Мне очень трудно с вами разговаривать, когда на вас эта повязка», — объяснил он. Я хочу видеть ваши глаза. Они все равно незрячие, — сказала я то, что уже не являлось правдой. Но я все равно вижу в них вашу душу. Я хочу видеть в них хотя бы тепло и понимание, а не злость и ненависть. Мне очень сложно вас понимать, — вздохнула я. Я знаю, какую боль испытала Инесса, какое унижение. Я не пылаю особыми чувствами к ней, но такое никому не пожелала бы. И мне очень трудно вам верить. Вы просто попробуйте не видеть во мне врага. А я видела его глаза, его губы, которые еще недавно меня целовали, и вдруг так безумно захотела снова ощутить вкус того поцелуя на своих губах. Уж не знаю, что там помутилось в моих мозгах, но я вдруг решила: «А, к черту все! Я скоро уеду, насовсем, далеко, и никогда больше его не увижу. Хотя бы раз, хотя бы только сегодня. Я могу себе позволить быть с тем, с кем хочу». И я отпустила вожжи.